Глава 50. Остаток дня и вечер я провела в напряженном предчувствии разлуки. Было очень тяжело думать о том, что из-за какой-то дебильной трактовки Писания меня могут выдворить на родину. Хоть я ее нежно любила и скучала по дому, но Стивена любила больше. Да уж, ну и ситуация, врагу не пожелаешь. Провожая меня в покое, Стивен галантно поцеловал мою руку и спросил: «Что-то случилось?» «Нет ничего, с чего ты взял?» «Ты такая взволнованная, будто случилось что-то плохое». «Да, случилось. Только леди Аделаида попросила не паниковать и ничего не говорить Стивену, чтобы он не наломал дров. А то вдруг заберет меня и улетит в горы, отыщет какую-то пещеру и предложит жить там. Хоть с милым и в шалаше рай, но ситуацию нужно разрешить каким-то образом, чтобы не скрываться оставшуюся жизнь». «Ничего не случилось. Не переживай», — попросила я. Но Стивен чувствовал меня слишком хорошо, оттого мои слова не убедили его. «Ты так смотришь на меня, будто прощаешься», — настороженно отметил он. Тут же Стивен обнял меня и так страстно поцеловал, что у меня аж голова закружилась. Я ответила на его порыв, и мне сильно захотелось познать более смелые объятия и ласки. Часто задышав, я подумала, что не прощу себя никогда, если не испытаю близости с ним до того, как меня депортируют. К тому же, что я теряю? «Мне совершенно не хочется спать», — заявила я, придумывая повод, чтобы провести ночь вместе и при этом не показаться чрезмерно смелой. «Может, посидим на балконе, поболтаем?» Кивнула в сторону своей комнаты, но Стивен без лишних слов увлек меня к себе. Он сделал это настолько поспешно, что больше походило на похищение. «Что за спешка?» — рассмеялась я, догадываясь, что Стив для себя решил, что раз уж я все равно не девственна, то зачем тянуть до свадьбы, когда можно переспать уже этой ночью? Он также сгорал от страсти, как я. «Не хочу, чтобы Томас или родители помешали нам уединиться». Он улыбнулся, запер дверь и притиснул меня к ней спиной. «Катерина, ты сводишь меня с ума. Ничего не могу с собой поделать». Его губы тут же припали к моей шее в чувственном поцелуе. «Не слишком ли мы торопимся?» Я постаралась сделать вид, что смущена его поведением. «О, нет. Наоборот, я думаю, что мы слишком затянули». «Затянули?» — я усмехнулась. «Так ведь мы знакомы всего дня три». «Очень долго», — подытожил он. «Если бы не сложности с твоим договором, то уже сегодня была бы наша свадьба». «Да ты что?» — он умел удивлять. «Что за спешка?» «Но у нас драконов. Любовь в голову бьет, так что разум мутится. Либо не можем никак влюбиться, либо влюбляемся сразу всем сердцем и на всю жизнь. А еще я настолько сильно боюсь потерять тебя, что аж дышать тяжело. Ты слишком желанна и в то же время недоступна. В мыслях о тебе я потерял сон. Единственное мое стремление — быть с тобой рядом и знать, что ты моя навеки». О таком признании в любви любая девушка могла бы только мечтать. Я слушала его и ушам не верила, ощущая себя героиней мелодрамы. Только там мужчины умеют так витиевато признаваться в любви. От его слов меня пробрало до глубины души. Впрочем, его чувства настолько были похожи на мои собственные, что я прекрасно понимала Стивена и знала, что все его слова от первого до последнего — истинная правда. Я не стала все усложнять какими-то разговорами или наигранной застенчивостью. Неизвестно, что нас ждало в будущем, но здесь и сейчас я хочу принадлежать Стивену. К тому же наши желания совпадали. Он нежно поцеловал меня и, раздвинув мои губы языком, углубил поцелуй. Я застонала от удовольствия и несдерживаемой страсти. Не желая больше откладывать нашу близость, Стивен стал расстегивать пуговицы на платье. В ответ я принялась за его рубашку. От волнения и перевозбуждения пальцы не слушались меня. Стивен уже справился с моим платьем, а я все никак не могла совладать с пуговицами на рубашке. В нетерпении Стивен одним рывком распахнул рубашку, и оторванные пуговицы прыснули во все стороны. Я замерла в восхищении, увидев обнажившийся мужской торс. Тут же ощутила, как нетерпеливые руки стягивают платье с моих плеч, и уже через несколько секунд оно упало к моим ногам. Тяжело задышав, он отступил на шаг и восхищенно вздохнул. «Без одежды ты еще прекраснее, чем в ней». Тут же подхватил меня на руки и понес в купальню.